Глава 8. Легендарная личность. Часть 1. Закон природы. Когда что-нибудь нужно срочно, обязательно будет какая-нибудь фигня. Если опаздываешь, попадешь в пробку. Если кто-то позарез нужен, так он в отпуске. А если, не дай бог, срочно нужны деньги, то можно не сомневаться, что в банке неправильно оформят платежку, и бабки вместо Зарайска пойдут в Загорск, в Задонск или в Зауральск. В жизни, как в уличной толпе, одинаково трудно и тем, кто бежит, и тем, кто еле тащится. Таким образом достигается всеобщая гармоничность. Фото и видеосъемку людей из ближайшего окружения Мамаева и Бурова боцман закончил вовремя. Отдал фотопленки в лабораторию, заплатил за срочность, но на другой день, когда он приехал за снимками, обнаружил на двери приемного пункта записку. Фирма «Кодек» извещала уважаемых клиентов, что прием и выдача заказов не будут осуществляться 4 дня по техническим причинам. Технические причины заключались в том, что заболела приемщица. Боцман раздобыл ее адрес и телефон. Целый день названивал, на следующее утро поехал к ней домой и от соседей узнал, что заболела не она, а ее отец, который живет где-то в Калужской области. Он попытался получить заказ на фабрике, но там его послали решительно и бесповоротно. Заказов тысячи, без сопроводиловки из приемного пункта их не найти. Оставалось ждать. Успехи артиста тоже не вдохновляли. Номер почтового отделения, из которого были посланы деньги за комнату Калмыкова в коммуналке на Малых Каменщиках, он узнал без особого труда. Но про вторую почту, откуда перевели 70 тысяч долларов за квартиру Галины Сомовой, узнать не удалось. Девочка из бухгалтерии фирмы «Прожект», которую артист обаял, обнаружила, что данных об этой сделке в ее компьютере нет. Были! Это она помнила! А потом исчезли. Обязательно должны быть в базе данных центральной бухгалтерии. Но туда она доступа не имеет. Артисту пришлось срочно менять объект внимания. Он быстро выяснил, у кого есть доступ к компьютеру центральной бухгалтерии. Но на этом его победительный марш-бросок прервался, как захлебывается атака, когда на пути наступающей роты возникает капитальный дот. Дот этот явился артисту в образе главной бухгалтерши фирмы. В советские времена к такому объекту и подступаться было бессмысленно. Главбухами были дамы стальной идейной закалки и того возраста, когда высшим наслаждением в жизни становится сданный в срок годовой отчет. Новейшие тенденции брать на работу молодых сотрудников, способных зарядить бизнес своей энергией, давали артисту кое-какие шансы. Главбухом риэлторской фирмы «Прожект» была дама лет 40, плоская как доска, типичная бизнес-вумен. Она уже потеряла надежду устроить семейную жизнь, но еще не смирилась с мыслью, что единственным для нее способом получать от жизни кайф будет работа. Каждый день в 6:30 утра она приезжала в спорткомплекс «Олимпийский», истязала себя на тренажерах, потом плавала в бассейне, чтобы держать себя в форме. С «Олимпийского» артист и начал осаду. Для достижения цели ни одна из классических ролей не годилась. Ни мятущийся, непостижимый для энергичной натуры артиста Гамлет, который никак не может решить, быть ему твою мать или не быть, ни заносчивый Сирано де Бержерак, ни пылкий Ромео. Новые времена требовали нового амплуа. Артист придумал. «Усталый наемник». Деньги ему не нужны. Острыми ощущениями он пресыщен. Родственную бы душу найти, да где ее найдешь в этом безумном, безумном, безумном мире? Открытая для обозрения в бассейне сильная, без бодибилдинговых излишеств фигура артиста и несколько страшненьких шрамов на его груди, следы пыток, полученных, ах, не спрашивайте, не нужно об этом, придавали его легенде убедительность. Тактика, возможно, была выбрана верная, но когда она даст результаты? Пока боцман пытался выцарапать из фирмы кодек снимки, а артист, матерясь, каждое утро тащился в бассейн, Муха съездил на почту, откуда были переведены деньги за коммуналку Калмыкова.